Глава 23. Ланкастер и его домочадцы отпраздновали майский праздник в Савое. Первые недели весны выдались ветреными, бывали даже бури, но к концу апреля теплые солнечные дни и тихие ночи с ласковыми дождями одели округу в нежно-зеленый наряд. Слуги несли в замок охапки примул и фиалок слугов, раскинувшихся возле Тайберна, и плели гирлянды, которыми украшали все 100 комнат дворца. Они срезали тяжелые влажные отросы ветви боярышника и укрепляли их в подставках для факелов и над дверями. Полы на кухнях и в большом зале были устланы свежим тростником и душистыми травами. Вымыт и вычищен был каждый закоулок. Бесчисленные стеклышки окон сверкали, как алмазы, оправленные в свинец, кремовые и бежевые плитки пола натерты до блеска, а шелковые ковры и гобелены отчистили и выбили так, что те стали совсем как новые. Начистили и позолоту, алые и голубые краски на каменной резьбе каминов, а на сводчатых потолках среди дочисто вымытых балок красовались свеженарисованные цветы лилий. Канцелярию, сокровищницу, казармы, соколиные вольеры, кузни, даже подвалы и пустую темницу покрыли свежим слоем известки и украсили зеленью. Позолоченный майский шест поставили в саду над рекою на квадратной дерновине, окруженной изгородью из знаменитых провансальских роз, на которых уже появились коралловые бутоны. Каждый день праздничной недели здесь по вечерам бывали танцы, и разноцветные ленточки шеста колыхались на фоне цветущей груши. Не обошлось и без майских игр. Молодые лорды и леди играли в лабиринте, в прятки, в жмурки и догонялки. По ночам разводили костры над рекой, и герцогские баржи, украшенные серпантином и освещенные факелами, неслись на перегонки, а зрители бились об заклад, кто придет первым. Никому не хотелось грустить в эти счастливые майские дни, и герцог не позволял себе думать о серьезных делах и полностью предавался веселью вместе с Кэтрин. 12 мая он должен был снова поехать в Шотландию. Королевский совет, очень довольный тем, как он уладил прежние недоразумения с шотландцами, поручил ему снова отправиться на север и договориться о продлении перемирия и прекращении военных действий. Придется успокаивать обидчивого Перси. Лорд Нортумберленд привык считать пограничные дела своей сферой и яростно сопротивлялся вмешательству Вестминстера. Но сочетание такта, лести и строгости несомненно, умиротворят северного лорда, как это не раз уже бывало в прошлом. Все поддерживало оптимизм, рожденный весельем самой природы. Парламент, наконец, проголосовал за повышение подушного налога, хотя не обошлось без борьбы. Первые сборщики то ли по лености, то ли по мягкотелости не сумели собрать по шиллингу с души, как от них требовалось. В мае были введены более строгие правила, и за дело взялись новые сборщики. Министр финансов, им к этому времени стал Садбери, архиепископ Кентерберийский, получил выговор. Заведовать собранными средствами был поставлен Роберт Гейлс, настоятель аббатства святого Иоанна. Простой народ мог ворчать. Аналоги, несомненно, всегда вызывают недовольство. Но была сделана попытка распределить налог как можно более справедливо, чтобы сильные помогали слабым. Конечно, взыскание шиллинга могло нанести серьезный урон благосостоянию поденщика или слуги. Их годовое жалование редко достигало 14 шиллингов. С другой стороны, окончательная победа во Франции и в Кастилии несомненно, должна подвигнуть народ на жертву во имя государства. Кроме того, этот новый налог впервые не щадил никого старше 15 лет. Даже бароны и епископы были оценены в фунт каждый. Что может быть справедливее, думали пэры, когда Королевский совет и парламент соглашались между собою? Кэтрин испытывала некоторое беспокойство с тех пор, как услыхала Джона Болла в Лестере, пока герцог не сообщил ей, что в Кенте архиепископ Кентерберийский посадил Болла в тюрьму. «Не волнуйся, любимая», — весело сказал герцог. «Когда эта головня потухнет, народ успокоится. У них ведь нет настоящей причины для недовольства». Кэтрин приободрилась, но все же сказала неуверенно. «Но виланы не желают быть благоразумными. Мой управляющий пишет, что коп О'Фентон опять сбежал. А ведь я освободила его и вернула ему землю». Джон пожал плечами. «Его непременно поймают снова. Всегда трудно судить, насколько разумно проявлять милосердие. Некоторые крепостные на его месте испытывали бы большую благодарность». Она согласилась и больше об этом не думала. От каждого погожего дня надо было взять все, что можно. Тем более, что скоро предстоит разлука с Джоном. Но она не очень тревожилась за него, уверенная, что по дороге в Шотландию с ним ничего не случится. Да и займет эта поездка всего лишь около месяца. Она должна была ждать его в Кенилуорте, а в Кенилуорте летом была такая благодать. В воскресенье она выйдет из Савоя вместе с герцогом, который оставит ее с детьми и прислугой в Кенилуорте, а сам отправится дальше на север. Но перед отъездом надо было устроить еще одно небольшое семейное дело. Сэр Ральф Гастингс будет сопровождать своего господина в Шотландию, и следовало официально совершить его обручение с Бланшет. Обручение было отложено, поскольку сэр Ральф находился в Понтефракте. Но теперь он приехал в Савой, горя желанием получить руку девушки. Это было в среду, 8 мая. Герцог и Кэтрин сидели в розарии и наблюдали за прыжками корнуольских циркачей на лужайке. Сэр Ральф прошел сквозь украшенную гирляндами арку в сад и, опустившись на колени возле ног герцога, поцеловал ему руку. «Приветствую вас, милорд», — сказал он и поклонился Кэтрин. «Я приехал на день раньше, чем рассчитывал, но любовь подгоняет». Сэр Ральф был хорошо сложен и любил красивую одежду, так что не уступил бы ни одному франту при дворе Ричарда. Он уверил себя, что нежелание Бланшет выходить за него объясняется ее очаровательной скромностью, поскольку не сомневался в своей привлекательности. Ему исполнилось уже 35 лет, но выглядел он моложе. Он был прекрасный наездник и храбро сражался на турнирах, и очень ласково обращался с женой, с которой прожил в супружестве 12 лет. У них с женой не было детей. Его супруга скончалась от болезни легких. «Поведению Бланшет нет никакого оправдания», — подумала Кэтрин, улыбаясь сэру Ральфу, который осведомился, как поживает девушка. «Сейчас я ее приведу», — сказала Кэтрин, вставая. «Должна вам сказать, сэр Ральф, вам потребуется терпение. Будьте с ней нежны. Предупреждаю, у нее довольно трудный характер». Рыцарь слегка нахмурился, но сказал с уверенностью. «О, я сумею расположить к себе девушку. Как только она станет моей женой, ее застенчивость совершенно исчезнет». «Да, конечно», — ответил герцог, — «но она скромничает уже достаточно долго». «Обручение состоится завтра. Это будет апофеозом майского празднества. Потом устроим турнир. Бланшет станет королевой мая». Кэтрин с любовью посмотрела на герцога и поспешила на поиски Бланшет. Девушка жила в одной из комнат крыла Монмут, ее редко удавалось уговорить выйти оттуда. Здесь она находила для себя множество различных занятий. У нее было множество деревянных кукол, которым она из шелковых и бархатных лоскутков мастерила наряды, а потом играла в какую-то тайную игру, хотя давно уже вышла из возраста, когда занимаются такими вещами. Она наигрывала на лютне мелодии, которые сама придумывала, и тотчас замолкала, если слышала, что кто-то приближается к двери. А еще у нее были птицы. Почти каждый день Бланшет посылала своего пажа на рынок. Он приносил ей певчих птиц, коноплянок, дроздов, жаворонков, а иногда и соловьев, которых продавали птицеловы. С птицами она поступала по заведенному ею ритуалу. Она оставляла их у себя только на одну ночь, разговаривала с ними, как с людьми, а на рассвете выпускала их на свободу и желала счастливого пути. Вполне безобидное развлечение. Но у Кэтрин, когда она подошла к порогу и услышала голос девушки, тихо напевавшей какую-то мелодию, и щебетание птицы, сжалось сердце. Ей вспомнилась леди Никола в ее башне в Кэтлторпе. «Нет», — сказала она себе, — «этот ребенок ничуть не похож на Никола». Она попыталась открыть дверь, но та была заперта. «Открой!» — строго приказала она. «Это я, твоя мать!» Через несколько секунд дверь медленно открылась, и на пороге встала Бланшет, сжавшая руки у горла. Ее золотисто-рыжие кудри были распущены, она была одета в простое серое платье без всяких украшений. Она никогда по своей воле не надевала никаких драгоценностей, которые дарили ей мать или герцог. Девушка все еще была ниже ростом, чем ее мать, но ее тело уже округлилось и стало женственным, хотя лицо еще оставалось по-детски круглым, а на носу горело несколько веснушек. — Пойдем, дитя, — сказала Кэтрин более ласково. — Почему ты всегда ведешь себя со мной так враждебно? Я люблю тебя и желаю тебе только добра. Мне больно, когда ты ведешь себя так. Девушка неподвижно стояла, не сводя печальный глаз с Кэтрин. Маленькая зеленая коноплянка прыгала и чирикала в деревянной клетке, хотя дверца была открыта. Лютня лежала на стуле у окна, а рядом с ней пищее перо, влажное от чернил, и кусок пергамента с неровными буквами. Кэтрин подошла поближе, пытаясь разглядеть написанное и похвалить Бланшет за то, что она упражняется в чистописании. Одного взгляда хватило ей, чтобы прочесть написанные детским почерком строки. «Я все больше печалюсь день ото дня. Мой Робин уехал и не помнит меня». Бланшет со сдавленным криком бросилась к стулу и схватила пергамент. Она смяла его дрожащей рукой, глаза ее бешено сверкали. Она повернулась к матери и, задыхаясь, спросила, «Что вы хотите от меня, миледи?» Кэтрин присела у окна и покачала головой. «Ты не должна сердиться на меня, моя милая. Бывают случаи, когда я ничего не могу поделать», — сказала она тихо. «Поверь, все горести проходят, и через год ты не будешь чувствовать того, что ощущаешь теперь. И поверь, я знаю, что для тебя лучше». Девушка ничего не сказала. Ее глаза смотрели то на лицо матери, то на коноплянку в клетке. Губы ее искривились, ее пальцы сжимали клочок пергамента, потом она швырнула его на пол. «Самая ласковая изо всех детей», — думала Кэтрин. «Боже, но почему она сейчас стала такой? Да, наверное, я избаловала ее». Она сказала решительно. «Бланшет, приехал сэр Ральф. Он в саду с милордом. Вы должны будете с ним завтра обручиться». Бланшет подняла глаза. «Нет», — сказала она сквозь зубы, — «я убегу». Вы никогда меня не найдете, клянусь душой моего отца. Я ему не подчинюсь. Она перекрестилась, и лицо ее побелело, как простыня. «Это не просто глупо, это невозможно!» — воскликнула Кэтрин. «Не герцог велит тебе выходить замуж, а я...» Она прервалась, потому что Бланшет взмахнула руками и воскликнула. «Вы лжете, и я вас ненавижу! Вы просто тварь, которая рожает ему мерзких ублюдков!» Она бросилась на кровать и спрятала лицо в подушках. «Боже!» — прошептала Кэтрин. Она, не шевелясь, сидела на том же месте. Ее захлестнуло темное чувство, но через некоторое время волна схлынула, оставив на своем месте скалу гнева, за которую Кэтрин уцепилась, как за спасительное прибежище. Она встала и подошла к постели. Лицо Бланшет было закрыто руками, ее плечи вздрагивали, но не было слышно ни звука. «Бланшет, это уже слишком!» — сказала Кэтрин ледяным голосом. «Бог знает, смогу ли я тебя когда-нибудь простить!» Бланшет дрогнула. Она подняла голову, посмотрела в лицо матери и, впервые увидев ее разгневанной, испуганно простонала. «Мама!» Кэтрин отошла в сторону. «Да», — подумала она, — «терпение мое лопнуло. Я мирилась с ее капризами, с той ненавистью, которую она проявляла ко мне и Джону, с ее ревностью к нашим детям. Она воображает меня виноватой в том, что Робин ее не любит. А теперь у нее хватило дерзости так со мной разговаривать. Поскольку ты потеряла всякое представление о приличиях и смеешь угрожать, Бланшет, — сказала она, — я позабочусь, чтобы тебя стерегли днем и ночью. Одна из моих горничных будет оставаться с тобой здесь, а стражник будет стоять за дверью. Завтра в полдень состоится твое обручение с сэром Ральфом, а после этого ты отправишься в монастырь, где будешь находиться до свадьбы. Можешь быть благодарна, что я тебя не наказала, как ты заслуживаешь». Она взяла колокольчик и позвонила. «Мама!» — снова прошептала Бланшет. Она сползла с постели, глаза ее потемнели от страха. «Я не хотела...» Кэтрин холодно ответила. «Не пытайся меня разжалобить, как ты это часто делала. Я слишком долго тебе потакала». Бланшет отступила на шаг. Она смотрела то на коноплянку, то на окно, то на лицо своей матери. Но Кэтрин на нее не глядела. Кэтрин приняла меры по лишению свободы Бланшет. Она вызвала служанку, молчаливую ланкаширскую девицу по имени Мэб, и приказала ей ни на минуту не оставлять девушку одну. Она поставила возле ее двери стражника, распорядившись, что если служанка позовет, он немедленно должен будет войти. Она заперла дверь снаружи и вернулась в сад. Там она сказала сэру Ральфу, что он увидит Бланшет завтра, поскольку та сейчас себя плохо чувствует. Рыцарь остался недоволен.